Глава четвертая. Который день было шумно в обычно тихой немецкой слободе. Пыль висела плотная, душная, забивала легкие, хватала за горло, будто мстили разбитые камни, рвали в клочья здоровье своих палачей. Грохот стоял и скрежет, плач сиротливый, жалобный. Кто-то стенал, кто-то пел гимны, не жалея истерзанных легких, кто-то тихо и обреченно шептал слова отходной молитвы. На улице Вознесенской сносили кирху, известную в народе как Старая Обедня. Шептались, что из тех работяг, кто первым ударил по стенам кувалдами, уж никого не осталось в живых. Мол, покрылись язвенной сыпью и снаружи, и изнутри, в ежечасье сгорели, задохнулись в назидание большевистским варварам, дабы не касались нечестивцы святынь. Да разве остановит исподняя месть осененных благим партийным приказом, коли есть постановление Моссовета, разберут и растопчут в пыль хоть пирамиду египетскую, Вавилонской башни не пощадят, если вдруг возродится под темной луной. Суетились рабочие, торопились, гремели на всю улицу инструментами, отмахали кувалдами и кирками, теперь взялись за лопаты. В отдалении украдкой крестились бабки и жалели шепотками немчуру лютеранскую. Вроде и дела нет православным, а все не по сердцу, когда храмы ломают. Старались немцы-то, бились за церковку или по-ихнему за кирху, подписи собирали в защиту, письма засылали аж в самый ВЦИК. Но толку с этого кот чихнул. Плачь, не плачь, а не осталось и камня от основательной Михаэль Кирхе. Снесли старейший лютеранский храм вместе с пристроенной колокольней. Сколько бед пережила Михайлова церковь, горела в пожарах, строилась заново, крепла верными прихожанами, но позарился на земли вокруг ЦАГИ, аэродинамический институт. Моссовет дал добро на снос, и вот результат, любуйтесь. Церковь не просто сравняли с землей, вгрызлись в фундамент, в основы основ, тревожа могильные плиты. Говорят, все, что сыскали внутри маломальски ценного и полезного, всякие оклады и канделябры, сдали под расписку в музее столицы. Да кто же этому верит? Вон, глядите, опять поднимают, не дают спокойно лежать в гробах. И костюмы на скелетах чудные, это ж с каких времен у покойники? А звезда-то, звезда горит, что солнце ясное, аж глазу больно. Капитан Самойлов слушал бабок вполуха. Пыль и правда стояла вокруг такая, что военный френч стал блекло-серым, а короткий ежик волос за день будто бы посидел. Не спасал платок, прижатый к лицу. Самойлов ощущал себя по самое горло, наполненным строительным мусором, осколками камня и ржавчиной. Когда в Михайловской церкви обнаружили древнее кладбище, по памятным плитам смекнули, что зарыты здесь важные люди. Сочинили рапорт наверх, все по уставу, по правилам. Но какому-то охотнику за древними кладами приспичило вскрыть запечатанный гроб. Все, кто рядом оказался, рухнули замертво, сраженные непонятным недугом. А на 2 километра от лютеранской кирхи людям виделись страшные сны, пророчащие многие беды. С той минуты раскопки кладбища перешли под строгий надзор комитета изнаночной кромки – КИК. Факт существования изнанки столицы и загадочного комитета, что боролся с исподней нечистью, был строжайшей тайной НКВД. А посему обсуждался в каждом приличном доме по секрету и за могильным шепотом в виде баек и анекдотов, страшных историй на ночь, а то и как высшее достижение передовой советской науки. Спустя 300 лет безупречной службы, ставшее городской страшилкой бюро, или по-современному КИК, продолжало штопать дыры на ткани сущего, подтягивать петли, контролировать нечисть. Власти сменялись, а бюро работало, не позволяя исподним домам захватить управление лицевой стороны. Подавляло бунты, отражало атаки, распыляя где нужно беспамятный газ, особого рода галлюциноген, подменяющий воспоминания. И обнаружение под лютеранским храмом могилы, запечатанной древним проклятием, попадало под его юрисдикцию. Так что дальнейшим вскрытием плит и зарытых под ними гробов занимались кромешники-гардемарины, как их неизменно называли в народе. Самойлов отчаялся отряхнуться, закурил, травмируя легкие табачными смолами вдогонку к пыли, прислушался к говорливым бабкам, вовсю обсуждавшим последний рейд супротив манекенного дома. И откуда, интересно, у них информация? Где тот щедрый источник сплетен, неиссякаемый, неистребимый, что позволяет всем старым девам и прыщавым институтским юнцам быть в курсе событий исподнего мира? Что придумать, какой взять ключ, чтобы перекрыть подтекающий кран? Самойлов стоял, курил и внимательно следил за эксгумацией, потому что здесь и сейчас творилась сама история. В том самом запечатанном гробе лежало тело мужчины, почти не тронутое гнилью и тленом. Длинные белые волосы, отросшие за 3 века, вились по плечам, будто их расчесали и уложили к торжественной встрече. Тонкие пальцы, белые кости под прозрачным пергаментом старческой кожи, мирно покоились на груди, отказываясь рассыпаться прахом. Из гроба пахло церковным ладаном и еще почему-то порохом, морем, соленым ветром и выбеленной парусиной. От этой дисгармонии ароматов Самойлову хотелось заплакать и упасть на колени, целуя гроб великого генерала, реформатора и птенца из гнезда. Неужели он, капитан Самойлов, отыскал пропажу 300-летней давности? Звезда ордена Андрея Первозванного на камзоле времен Петра I. Знамя, которое не спутать ни с чем, герб, знакомый любому кромешнику. Из-под плит, оставшихся от лютеранской кирхи, извлекли на свет Божий тело отца-основателя комитета, ученого и чернокнижника фельдмаршала Якова Брюса. Курсанты работали бережно, поднимая гроб с телом легенды. С тем же уважением извлекли из земли еще 3 гроба с женой и детьми. Давно утерянные останки, по силе равные мощам святых, предмет поклонения кик. Разобрать на кусочки нетленной плоти, на частички, на мелкую пыль, раздать отделениям по всей стране. Разве найдется в Советском Союзе оберег мощнее, чем этот? Самойлов не удержался, огладил рукой древний камзол, поправил волосы Брюса дрожащими и повлажневшими пальцами и нащупал в нагрудном кармане ветхий лист, готовый рассыпаться в прах. Жестом остановил курсантов и, осторожно, боясь дышать, вытащил кусочек пергамента, исчерканного непонятными знаками. Гардемарины завороженно притихли, а он сложил добычу в конверт, пропитанный ограждающей магией, запечатал укрепляющим заклинанием. Позже в комитете, оставшись один, Самойлов тайно вскроет конверт и переснимет на чертежную кальку найденное наследие Брюса, крохотный ключ к большому архиву, сокрытому другом Петра в священной Сухаревой башне. Пока же конверт исчез во внутреннем кармане военного френча, а капитан отдал приказ переправить останки Брюса на исследование к профессору Герасимову. Самойлов не учуял, что за всеми работами по разбору кирхи и эксгумации тел следит еще один нечеловек, длинноволосый, мрачный и черный, чем-то похожий на ворона. Тот разглядел и кусочек пергамента, и звезду, и знамя прародителя Брюса. Услышал, куда отправляют кости, и исчез. Растаял за миг до того, как Самойлов цепким взглядом бульдога впился в охающую толпу, наконец распознав среди пыли и гомона искристый след испода. Не знал предприимчивый капитан, ухвативший шанс получить повышение, что наутро в лаборатории знаменитого на весь мир профессора не отыщется даже крохотной косточки от священных останков Якова Брюса, а расшитая серебром звезда будет выдрана с мясом из ткани камзола и лишена сердцевины с булавкой, под которой Сергей Самойлов не сумел учуять тайник. Не осталось в ограбленной лаборатории и запечатанного заклятием конверта. От найденного клочка пергамента сохранился лишь торопливый набросок на ненадежной чертежной кальке. Наследие Якова Брюса, основателя бюро Кромки, вновь прибрал к рукам орден Субаш, не любивший делиться тайнами. Мысли путались в голове, не позволяя разделить сон и явь, вынырнуть из омута прошлого, чтобы окунуться в реальность. Что за церковь сломали во сне? Куда делись останки Брюса и что за иероглифы были написаны на ветхом клочке пергамента? Молодой Самойлов, еще капитан, Грик Воронцов в плаще черной кожи, если б не длинные волосы, стянутые в низкий хвост, вылитый гэбист из киношки про довоенный период. Зачем они мне приснились? Какое отношение древний пергамент имел к истории моей бабушки? Интуиции хватало, чтобы понять. Любая мелодия в симфонии прошлого играется неспроста. Каждой ноте найдется свое объяснение, а значит, отрывок с находкой пергамента, приправленный вязкой церковной пылью, прозвучал в подсознании в нужный момент. В миг затянувшиеся пытки мне сыграли увертюру истории, чьи отзвуки слышались до сих пор. Тот пергамент, украденный Григом, но срисованный капитаном, видимо, был ключом к расшифровке древнего ритуала, последней каплей дождя, что разрушает плотину, переполненную талыми водами. Мне представилось, что капитан Самойлов отыскал в руинах лютеранской церкви в запечатанном гробу Якова Брюса старинную нотную запись, сумел сыграть начало мелодии, возродив ее в Красной Москве, и оживил призраки прошлого. Есть такие произведения, что меняют ход всей истории, и такие особые ноты, что пробивают сердца насквозь. Погоня за тайнами Якова Брюса привела к ссылке Грига, болезни Тамары и разрушению башни, бывшей оплотом ордена Субаш. К гибели моей бабушки, которую Самойлов пытался спасти. От прошедшей ночи, кроме странного сна, помнилось главное – боль. Боль, крутившая тело, как тряпичный жгут, из которого выжимают соки. Все до капли жидкости организма, кровь и пот, мочу и слюну, даже слез во мне не оставили, выдавили, встряхнули и повесили сушиться под шпилем башни на крепкой пеньковой веревке. Но сейчас, ясным солнечным днем, отмытым прошедшей грозой, дышалось глубоко и свободно, боли не было. Лишь счастливая легкость, словно в венах гулял наркоз, опьяняя мозг, утешая тело. Даже крови не было на простынях, будто их успели сменить. Я прислушалась к себе и вздохнула. Как мало нужно человеку для счастья, всего лишь, чтобы отпустила боль, чтобы прекратилась мерзкая пытка, изменившая структуру каждой клетки внутри, вывернувшая наизнанку и окончательно приметавшая душу к исподней стороне мироздания. Черт их знает, что со мной приключилось, что за ритуал сжигал меня заживо, распяв на влажной кровати. Но сейчас ощущения были стрёмные. Я будто бы стала гостиницей, зданием. Я слышала гудение лифтов, жар духовок на кухне, звон бокалов и чашечек в помпезном сталинском лобби. Ленинградская – это я? Прекрасное и жуткое чувство, потому что не хотелось исподней доли и вот этого всего в приложении к жизни. Я не рвалась в супергерои, не хотела спасать галактики. Клятая изнанка. При просмотре киношек про всяких марвеловских суперменов, я неизменно жалела их, обреченных на бесконечные подвиги и лишенных простых человеческих радостей вроде выходных возле телека с чипсами и бутылочкой пива. Музыка, приключения, поездки по разным странам в компании любимого человека – вот предел моих глупых мечтаний. Большая сила – это всегда безмерно большая ответственность. Мне не хотелось так жить все эти годы, каждый день и час я стремилась к одному – к свободе, внутренней, внешней, любой. Став воплощением московской гостиницы, я теряла многое, суть и смысл жизни в самом начале пути. Ленка, во что ты меня втянула? Да, теперь Кондашов не страшен, и защита бюро не так уж важна. Я сумею навести порядок в гостинице, и московским исподам придется искать новый банкетный зал под дурацкие свадьбы в готическом стиле. На моей территории и в ее окрестностях больше никого не съедят. Но за что меня так, Лен? Разве я просила о подобной власти? Слезы снова стекли на щеки, едкие, жгучие, до ожога. Не вода, а синильная кислота. Анестезия закончилась, боль вернулась и разъела нутро. На этот раз безысходная, тупая, душевная боль. Жила, никого не трогала, хотела играть в оркестре, ездить с гастролями по Европе, слушать музыку мира. Мечтала на самом донышке бродячей скрипичной души о талике тепла и женского счастья, муж, дети, семейные ужины. Я понимала эльфийскую бабушку, которую кромешник Самойлов приговорил к заключению в клетке, похожей на русский терем. Здесь уютно. Всего в достатке, вид на Москву обалденный. Но хотела ли Софи Вознесенская для себя подобной судьбы? Прагматичному генералу, мерящему жизнь по линейке и привыкшему ходить чеканя шаг, разве понять душу скрипачки, вольной экзотической птицы? Настроение из солнечно-радужного вновь сделалось свинцовым, как туча, таким же тяжелым и ядовитым, опасным для здоровья в больших количествах, как этот токсичный металл. Из вредности и от отчаяния я затормозила все лифты, перекрыв движение тока в гостинице, будто схватила ее за горло, мстя громадине не весть за что. Я вам в сторожа не нанималась. Что будет, если разрушить гостиницу? Разобрать по камушку до фундамента, подточить грунтовыми водами те самые легендарные сваи? Я утрачу силу, но обрету ли свободу? В глубине души я понимала, что здание тут ни при чем. Ленинградская, как и я, не выбирала судьбу. Ведь если верить городским легендам, все сталинские высотки строили в нужных геолокациях с прицелом на древнюю магию на каких-то меридианах. И плевать всем было на грунты, неподходящие для высоток. Но мне хотелось ее снести, как снесли лютеранскую церковь и сна, пробудив в новой реальности седовласого старца в гробу. Вспомнив о постояльцах, томящихся в тесных лифтах, я вернула электричество в жилы гостиницы. Люди уж точно не виноваты в моем приступе депрессника. Я даже настроила кофемолку к благоговейной радости бармена, просто так, от щедрот души, будто всю жизнь занималась ремонтом. Как учит Библия оптимиста, нужно искать плюсы во всем, даже на кладбище среди крестов. У меня есть красивый дом, богатая нотная библиотека, безопасное место с чудесными видами и возможность закрыться от Кондашова. Больше не будет проблем с питанием, коммуналкой и прочим бредом, придуманным слугами дьявола. Квартиру в Сокольниках можно сдавать, потихоньку избавляясь от кучи долгов, а заодно и от горьких мыслей, связанных с Лёшкой и подругой детства. Тратить деньги на инструменты и брендовые шмотки согласно статусу. Новая жизнь на вершине мира. А вдобавок к этому великолепию прилагалась студия для репетиций и роскошный белый рояль. Крутяк. Жаль, что музыки никто не услышит в этих заоблачных высях. Да к тому же к роялю и студии приписали скелет генерала для экзотики и антуража. Так сказать, пунктик в контракте мелкой строкой. Но скелет можно скинуть с балкона или пристроить к хозяйству в качестве секретаря. Пусть показывает, где что припрятано в созданной им квартире клетки. Кстати, а где Самойлов? Скелет обнаружился у окна в гостиной. Всей фигурой, прямой спиной, угрожающе вскинутыми руками, сведенными за спиной лопатками, выпирающими из обветшалого френча, покойный Самойлов выражал возмущение и готовность сражаться даже в посмертии, видимо, до последней косточки, раз уж крови в нем не осталось. Был он страшен и смешон одновременно. Удивительная какофония чувств. Но, с другой стороны, чего мне бояться? Это он тут, случайный гость, задержавшийся в доме Софи и зачем-то сохранивший сознание. Да он даже не родственник, так, опекун, давший маме свою фамилию. Интересно, кого он там караулит? Я поспешила к окну, замутненному каплями ливня, упавшего на Комсомольскую площадь и умывшего три вокзала. В каждой капле отражалась двойная радуга, режущая воздух световыми мечами. Из-за этого делалось больно смотреть, но я все же разглядела чью-то фигуру у стены рядом с окном. Я вышла на балкон, вдохнула в грудь воздуха, прочищая легкие от известки, каменной крошки и прочей дряни, которые меня накачали во время темного ритуала. Самойлов пытался преградить мне путь, удержать за полы одежды, за волосы, но я кинула взгляд в его сторону, и скелет генерала, сохранивший душу в переплетении белых костей силой моей гостиницы, тотчас сник и покорно отступил назад. Здесь, наверху, под облаками, даже над чадным духом бесконечного потока людей, машин, автобусов и поездов, дышалось свободно и жадно. Воздух потрескивал от озона, и в растрепанных волосах заискрились крошечные разряды статического электричества. Но я почти сразу забыла, что хотела продышаться на вольном ветру. Мне казалось, что волосы встали дыбом вовсе не из-за грозы. На узком балконе, рядом с окном, привалился к стене полуголый Грик. Его плечи и лопатки покрывали перья и сине-черной татуировки, будто крылья, растущие из спины. А поперек живота, в бледно-лиловых разводах, сочился сукровицей глубокий порез, нанесенный неведомым мне оружием. Природная музыка чаротворца была такой слабой, что я испугалась. Грик то ли спал, то ли впал в беспамятство, истекая лиловой кровью. Волосы спутались в колтуны, и пурпурно-синяя лужа натекла на гранит балкона, напитывая старый цемент.